Верховья Анюя, туземцы, эти великие мастера плавать по быстринам горных рек, считают недоступными. Это узкий каньон, по дну которого с невероятной стремительностью бежит вода. Пороги остались ниже, здесь исключительно область каскадов. Местами падения дна в реке прямо заметно на глаз. Был только один случай, когда удэхейцы сделали попытку подняться выше реки Дынми. Особенно опасен по такой реке спуск на лодке. Удэхейцы спускались чрезвычайно медленно и соблюдением всех доступных им предосторожностей. Они все время держали лодку носом против воды, сдерживали ее на шестах, иногда с помощью веревок продвигаясь то вперед, то назад, то волоком через плоские камни. Попытка эта им стоила одной человеческой жизни. В верховьях реки Анюя много голых скал в виде столбов, руин, разрушенных замков. Некоторые камни похожи на людей, зверей, птиц. Туземцы боятся этого места, считают его обиталищем злых духов. В малую воду на подъем в лодке против воды от устья реки Габели до Эладзаво надо 11 суток, тогда как зимой по льду реки 1,5 дня. Эти цифры достаточно хорошо иллюстрируют характер верховьев реки Анюя. Железную дорогу все время надо вести по левому берегу реки Анюя и затем уже делать железнодорожный мост как раз против реки Дынми. Дынми – небольшая горная речка, впадающая в Анюй под острым углом. Вход в долину очень узок. Теоретически предполагается, что и вся долина должна быть очень узкой, похожей на ущелье, иметь крутое падение Тальвига и высокие остроконечные горы по сторонам. На самом деле это не так. По мере того, как отходишь от устья и удаляешься от Анюя, долина расширяется, утрачивает горный характер и принимает вид размытой ложбины, обставленной невысокими сопками с пологими склонами. Это результат размывов. Время и вода сделали свое дело. Подъем по долине Дынми медленный и постепенный. В верховьях она представляет собой котловину, заполненную увалами, между которыми по распадкам в разные стороны бегут мелкие ручьи. Так что сразу и не разберешься, где же водораздел и куда направляется вода. Перевал представляет из себя невысокий, но явственно выраженный гребень. В северной части Уссурийского края этот перевал будет наиболее низким и самым удобным. Как результат эрозии, долина реки Дынми заболочена. Здесь тоже, как и в долине Мухеня, мы видим завалы из камней, промежутки между ними заполнены вязкой глиной. Нужно отметить еще одну особенность реки Дынми – это наледи. Наледями называется вода, выходящая наружу по водонепроницаемым горным породам. Она разливается по льду реки, замерзает, сверху опять заливается водой и так далее. Несомненно, что наледями станет заливаться и полотно железной дороги. Иногда наледи не замерзают, образуя поверх плотного льда слой воды глубиною от 8-10 до 30 сантиметров, прикрытый сверху тонкой ледяной корой. Для пешеходов наледи представляют чрезвычайно серьезные препятствия. Обойти их нельзя, и в то же время ледяная корка не выдерживает давления ноги человека. Приходится зимой при низкой температуре идти вброд по воде, иногда на протяжении 2-3 километров. Обломанные острые края льда портят обувь, и нередко дело доходит до поранения ног. Проектируемую железную дорогу надо будет вести по долине реки Дынми. Как преодолеть гребень Сихоты-Алиня, делать ли глубокую выемку или строить короткий туннель, надлежит разрешить на месте специалистам. По обе стороны водораздела развиты глинистые сланцы. Они сильно перемяты, имеют листовую отдельность и на дневной поверхности совершенно рассыпаются.